Оно мне не надо. Я опять его оставляю, и он ухитряется провести аутотренировку в переполненном вагоне, стоя. Сделал аутотренировку, поезжай в командировку. На поезд, вышел, вокзал, гостиницу, номер. Гипнотизер удаляется в отрицательное пространство. Побрился, позавтракал, съездил на предприятие, вышел гулять по незнакомому городу. Все в порядке. Идет по незнакомым улицам, задержался. Что вы там увидели? Что-то интересное? Да, интересная церковь, 17 век. А что там происходит? Неудобно мне заходить, я с портфелем. В окно посмотрю. Служба, панихида. Нет, венчание. Какая активная галлюцинаторная продукция. Насколько в ней участвует сам гипнотизер, сказать трудно. Может быть, что-то от подсознания? Попробуй другой вариант. Сядем, беру его руку, пальцем медленно рисую на ладони кружок. Нет, овал. Нет, квадрат. Белый квадрат. Это гипноэкран. Видите? Он начинает светиться. Да, вижу. Смотрите внимательнее. Кого вы там видите? Это я сам. Что вы делаете? Я дома, сижу в кресле, читаю газету. А сейчас? Встаю, подхожу к зеркалу, причесываюсь, одеваюсь, подхожу к двери, хлопаю дверью, выхожу на улицу. Через гипноэкран снова показываю ему предстоящую командировку, его самого в командировке. Показываю и жену, которую он пожелал увидеть. Она идет по улице с хозяйственной сумкой. Выражение лица обычное, озабоченное. Поговорите с ней. Она о чем-то вас спрашивает. Спрашивает, когда домой придешь. Вовремя, как и обычно. Не опаздывай. Сейчас переключу гипноэкран на самое неприятное. Переключаю. Я в концертном зале. Сижу и смотрю, и слушаю. А на сцене тоже, и в зале, и на сцене. Я на сцене стою у рояля, выступаю, пою. Пою, кажется, хорошо. Что вы поете? Старинный романс. Вы становитесь тем собой, который поет романс. Встает, начинает тихо и проникновенно петь. Гори, гори, моя звезда. Забываю о гипнозе. Чуть громче, прикрыв глаза, звезда надежды благодатная, звезда моих волшебных дней, ты будешь вечно незакатная в душе тоскующей моей. Спасибо вам. Вы мне еще споете когда-нибудь? Я пел в полголоса, чтобы не сбежался народ. Какой тонкий учет ситуации. А ведь он спит. И не спит. Надо дать полный отдых его мозгу. Отдохните. Сон. Погружается, дышит ровно, как ребенок. Ощущение, будто он ловит мои мысли и желания на пороге слов, именно с полуслова. Какая-то сверхпроводимость подсознания. Сейчас его не разбудит никакая сила, хоть атомный взрыв. А одно мое слово, и в секунду он бодр, свеж, ярок, чтобы через мгновение, если прикажу, погрузиться опять. И страшно. И великолепно. Вот оно, таинство вершины работы, откровение в полном покорстве своем непостижимое. А если не слово? А если только движение, только мысль? Нет, на сегодня хватит. Экспериментальную часть отменить. Отступление от чертовщины. Решение не только эстетическое, но и врачебное. Послезавтра ответственная поездка, экзамен всего курса лечения. Не стоит перегружать подсознание, лучше дать концентрированную прицельную тонизацию. Так и было сделано. На другом же сеансе с ОС я предпринял одну из своих многочисленных дилетантских мысленного внушения. Дилетантский, потому что серьезно этим не занимаюсь, не нахожу времени и нужды. А все-таки интересно. Сажаю против себя. Весь его сомнамбулизм собираю в одну точку. Сейчас он будет читать мои представления. Я буду молчать и представлять, и он тоже. Концентрируюсь. Часы. Ответ — очки. Кольцо. Ответ — галстук. Как прикажете толковать?